«Ладно», — сказал он. «Прекрасная мысль. Пойду за очками». Он попытался встать. «Нет». «Как хотите. Читать вслух?» «Да». «Поехали». «А, это в стихах». «За то, что ты взял грешника врасплох. За то, что взял врасплох. За то, что взял. За то, что взял врасплох мою оплошность». «Ну, это, знаете, хорошо. Чертовски хорошо». «Когда нагим Адамом я стоял перед законом федеральным и всеми жалящими звездами его...» «Прям великолепно». «За то, что ты воспользовался этим грехом моим. Когда беспомощно линял я, влажный, нежный, надеясь на благую перемену, воображая брак в гористом штате и целый выводок лолит...» «Ну, это я не совсем понял». «За то, что ты воспользовался этой основою невинности моей, за то, что ты обманом...» «Чуточку повторяетесь, «За то, что ты обманом отнял возможность искупления у меня, за то, что взял ее в том возрасте, когда мальчишки играют пушечкой своей...» «Так, первая сальность». «Она пушистой девочкой была, еще носила маковый венок, из фунтика еще любила есть поджаренные зерна кукурузы в цветистом мраке, где с коней за деньги оранжевые падали индейцы, за то, что ты ее украл у покровителя ее. А был он величав, с челом как воск, но ты, ему ты плюнул в глаз под тяжелым веком и зарвал его шафрановую тогу и на заре оставил кабана валяться на земле в недуге новом средь ужаса фиалок и любви, раскаяния, отчаяния. А ты наскучившую куклу взял и на кусочки растащив ее, прочь бросил голову за это, за все, что сделал ты, за все, чего не сделал я, ты должен умереть».